Зависит ли элегантность от денег? Но давайте вернемся к нашей головоломке и моим вопросам. Первое слово взяла, как обычно, светская львица. «В моем окружении полно элегантных женщин. Вот вы можете сами убедиться», — сказала она, протянув свой журнал Мари. «Вы так говорите, будто не обязательно быть красивой, и вообще нужно забыть о красоте и превратиться в Мэри Поппинс». «Вы немного неправильно меня услышали. Красота не всегда включает в себя элегантность. Заметили? А вот элегантность всегда включает в себя красоту. Ну, а если вас послушать, то можно решить, что любая провинциальная девочка из села может стать элегантной женщиной», усмехаясь, сказала светская львица. «Я вижу по вашей одежде и машине, которая припаркована у ворот, что вы далеко не бедная», продолжила говорить она, «поэтому я совсем не понимаю, как можно такое заявлять и учить этих красоток». В этот момент она брезгливо указала рукой на нас и для пущего сравнения, открыв журнал на странице светской хроники, и закатила демонстративно глаза. С ухмылкой продолжала. «Этих красоток, по-вашему, тоже надо учить элегантности? Получается, по вашему мнению, элегантность зависит от денег? И финансовое благополучие точно гарантирует обладательнице денег элегантный стиль? Конечно, зависит, без денег точно не стать элегантной», заявила светская львица. «Дайте мне, пожалуйста, ваш журнал», — попросила Мари. Светская львица с удивленным лицом передала свою «Библию светской жизни» и с нетерпением стала ждать продолжения, явно готовясь парировать любое заключение Мари. «Элегантность — это в первую очередь умение выглядеть уместно в любой ситуации, и я не уверена, что количество денег и стоимость вещей будут тут играть самую важную роль. Давайте откроем любую светскую хронику и посмотрим на гостей мероприятия». Мари начала листать журнал и остановилась на фотографиях, которые были сделаны на известном благотворительном вечере, где, кстати, были запечатлены и наши светская львица и Мари. «О, как интересно! Посмотрите, мы тут с вами тоже есть. Но давайте взглянем на остальных гостей. Насколько я помню, в приглашении на это мероприятие был прописан дресс-код Black Tie. Но, как вы, наверное, знаете, есть большая разница в правилах этого дресс-кода, особенно если контекст мероприятия носит благотворительный характер. И несмотря на то, что приглашенные женщины одеты в вечерние платья, многие, как вы видите, предпочли платья с открытым и голубым декольте, покрытые стразами, и, возможно, вот этот наряд Балмейн, указав на расшитый камнями пиджак и юбку, сказала Мари, был бы уместен на красной дорожке. Но для вечера, где собираются деньги на лечение детей, он не совсем подходящий, хоть и соответствует дресс-коду и статусу представительницы светского общества. Поэтому я не уверена, что наличие золотой карты гарантирует вам элегантный образ. Проблема далеко не в деньгах, а в нашем прошлом. Ведь что такое дресс-код для человека, воспитанного светским обществом? К сожалению, для многих нас единственным культурным светским мероприятием, где требовалось соблюдение старого дресс-кода, был долгожданный новогодний утренник, где в красиво разрисованном гуашью пригласительном, примерно это всегда был лист А4, аккуратно сложенный пополам линейкой, торжественным почерком было написано: «Форма одежды нарядно-парадная, снежинка». И вы знаете, ведь почти все соблюдали дресс-код, помните? Мало кто приходил в джинсах и футболке, рабочем или спортивном костюме, умопомрачительном трикотажном платье с кожаными брюками или в элегантных угах. Максимум, что могла позволить себе ультрамодная светская снежинка, это претендовать на роль снежной королевы. А скромный зайчик усилием заботливой мамы легким движением руки превращался в загадочного Д'Артаньяна или итальянского мачо — Чиполлино. А ведь знаете, в сегодняшних светских раутах почти все идет по тому же сценарию. Хоровод на велкам, затем обязательно фотография всех участников утренника на одном фоне и с одной игрушкой — пресс-вол. Игра «Музыкальные столы». Помните, когда все под музыку бегают к фуршетному столу, и когда мелодия останавливается, нужно успеть занять свое место? Обязательным моментом будет ручеёк у дамской комнаты, и все заканчивается подарком в бумажном пакете. Только раньше в нем лежали долгожданные конфеты, а сейчас мы получаем много разных фантиков с красивыми дорогими логотипами и скидками. Да здравствует все, что благодаря чему мы, несмотря ни на что. Мы все одобряюще засмеялись, вспоминая свои утренники. Да, дресс-код Black Tie. Действительно ли он Total Black? И при чем тут галстук? Вы задумывались, почему русская светская богема так полюбила этот формат дресс-кода, несмотря на то, что у многих нет смокинга и элегантных платьев в пол? Про этикет. Три вида дресс-кода блэк-тай. Первое, что стоит отметить, дресс-код чаще всего указывается для мужчин, так как предполагается, что дама сопровождает своего кавалера. Для представительниц слабого пола по сравнению с регламентом вай-тай стиль блэк-тай считается менее суровым. Дресс-код для женщин. Для выхода в дневное время предполагает коктейльное платье, желательно длиною до щиколоток. Вечерние часы следует отдать предпочтение соответствующему платью в пол. Тут допускается отсутствие накидок, болеро, пиджаков. Категорически запрещаются сапоги разного вида, шляпы. А вот бижутерия, яркие серьги, браслеты, ожерелья — да, дополнение для этого образа. Но все это будет считаться нарушением дресс-кода вай-тай. Из этого следует сделать вывод, что женщине достаточно легко подобрать свой наряд в этом стиле и не сделать ошибок. Стиль блэк-тай для мужчин. А вот что предполагает обозначенная формулировкой блэк-тай дресс-код для мужчин? Тут все не так просто. Сложность заключается в том, что для образа мужчины прописаны гораздо больше нюансов, и несоблюдение даже одного из них может привести к полному провалу. Чтобы иметь четкое представление обо всех аспектах, не запутаться в них и не забыть какой-то, следуйте данному списку. Первое. Обязателен смокинг темного цвета. Второе. Бабочка также темного цвета. Третье. Атласный, шелковый довольно широкий пояс, который следует надевать поверх брюк. Другими словами, иногда он называется кушак. Четвертое. Белая сорочка под запонки и под бабочку. Пятое. Черные туфли. Не лакированные. Шестое. Возможно, бутоньерка или платок. И помните, что смокинг — самая важная часть этого комплекта. Было видно, как светская львица задумалась над всем сказанным. И я впервые увидела, как она красива в своих раздумьях. Ее профиль был идеален, кожа казалась ухоженной, будто светилась изнутри. В ее манере держаться появилась какая-то теплота и даже участие. Когда с нее сошла напускная надменность, она превратилась в невероятно приятную девушку. 2-2, подумала я, и только сейчас обратила внимание, что все время вела счет только в игре с ней, вообще не принимая во внимание двух остальных соперниц — мамочку и бизнес-леди. Посмотрев еще раз внимательно на молодую женщину, которая была матерью четверых детей, я вдруг тоже увидела всю красоту, щедро данную ей Богом. Ее розовощёкое лицо, красивые, я даже бы сказала, роскошные волосы, несмотря на то, что они были собраны в неаккуратный пучок, они все равно обращали на себя внимание при пристальном рассмотрении. Ее абсолютно фарфоровая кожа и сексуальная округлость форм — все это делало ее более женственной, особенной в сравнении со мной. У меня же была фигура солдата, и мой пресс с 8 кубиками никак не мог идти в сравнение с ее чуть округленными женственными формами.